Мама распродала почти все вещи. В квартире стало сыро и пусто. Промозглый свет проникал из окон. За ними были видны шаркающие сапоги, боты, глубокие калоши. Мелькание ног, забрызганных грязью зимней распутицы, мешало сосредоточиться и раздражало. Будто все эти чужие люди ходили по самой квартире, наносили холод и даже не считали нужным взглянуть на нас. Среди зимы мама получила письмо от дяди Коли. Письмо очень ее взволновало. Вечером, когда все мы сидели за круглым столом, где горела единственная лампа, и каждый занимался своим делом, мама сказала, что дядя Коля настаивает, чтобы я переехал на время к нему в Брянск, что он устроит меня в брянскую гимназию, и что это совершенно необходимо, пока отец не получит хорошее место и не вернется в семью. Галя с испугом посмотрела на маму. Дима молчал. «Отец к нам не вернется», — твердо сказала мама. «У него есть другие привязанности. Ради этого он сделал долги и оставил нас нищими. Я не хочу, чтобы он возвращался. Я не хочу об этом слышать ничего, ни одного слова». Мама долго молчала. Губы у нее были крепко сжаты. «Ну хорошо», — сказала она наконец. «Не стоит говорить об этом. Как же быть с Костиком?» «Очень просто», — сказал Дима, не глядя на маму. «Для Димы все было просто. Я в этом году кончаю гимназию и поступлю в Московский технологический институт. Мы продадим все. Ты, мама, с Галей переедешь в Москву и будешь жить со мной. Мы продержимся. А Костик пусть пока поживет у дяди Коли». «Но как же так?» — встревожилась Галя. «Как же он там будет жить? Зачем же нам разлучаться?» Я сидел, опустив голову, и судорожно рисовал на бумаге цветы и завитушки. С некоторых пор, каждый раз, когда мне было тяжело, я начинал бессмысленно рисовать, на чем попало эти замысловатые завитушки. «Перестань рисовать», — сказала мама. «Я не понимаю, чему ты улыбаешься? И что ты об этом думаешь?» «Я не улыбаюсь», — пробормотал я, но почувствовал у себя на лице напряженную улыбку. «Это так?» Я замолчал и продолжал рисовать. Я не мог остановиться. «Костик, милый», — неожиданно сказала мама глухим голосом, — «что же ты молчишь?» «Хорошо», — ответил я. «Я поеду, если надо». «Так будет лучше всего», — сказал Дима. «Да, будет хорошо, конечно», — согласился я, чтобы не молчать. Все рушилось в эту минуту. Впереди я видел только жгучее одиночество и свою ненужность. Я хотел сказать маме, что не надо меня отправлять в Брянск, что я могу давать уроки не хуже, чем Дима, и даже помогать ей, что мне очень горько, и я никак не могу избавиться от мысли, что меня выбрасывают из семьи, но у меня так болело горло и так сводило челюсти, что я не мог говорить и молчал. На мгновение у меня мелькнула мысль завтра же уехать к отцу. Но мысль эта тотчас ушла и снова сменилась мыслью о том, что я уже совершенно один. С трудом я, наконец, собрал все силы и повторил, запинаясь, что я согласен и даже рад поехать в Брянск, но что у меня болит голова, и я пойду лягу. Я ушел в свою холодную комнату, где мы жили вместе с Димой, быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло, стиснул зубы и так пролежал почти всю ночь. Мама пришла, окликнула меня, но я притворился спящим. Она укрыла меня поверх одеяла моей гимназической шинелью и вышла. Сборы в Брянск затянулись до декабря. Мне трудно было бросать гимназию, товарищей, начинать новую и, как я знал, невеселую жизнь. Я написал отцу, что уезжаю в Брянск, но долго не получал ответа. Получил я его за 2 дня до отъезда. Обыкновенно возвращаясь домой из гимназии, я проходил через пустынную площадь за оперным театром. возвращался я всегда с товарищами-попутчиками, Станишевским и Матусевичем. Однажды нам встретилась на площади за театром молодая женщина, невысокая, в густой вуали. Она прошла мимо, остановилась